Глава 11. Снова мисс Джоуд. «Добрый вечер, моя дорогая девочка», — сказала мисс Джоуд. «Только поглядите на нас. Стоим себе спокойно под открытым небом и вовсе не замечаем силу тяжести. Хотя вот этот человек ее чувствует. Кто ты, милая?» «Это одна из моих служанок», — отозвалась Диана, переводя взгляд с Берфезена на Ягу. «Прохлаждается в кресле?» — неодобрительно воскликнула мисс Джоуд. «Вы позволяете слугам больше вольности, чем я. Оставайся здесь», — велела она Сафо. «Мы с твоей хозяйкой пойдем в дом и поболтаем». И с этими словами она направилась к главному входу. Диана сумела ее нагнать благодаря гравишлепам. «Что вы здесь делаете, мисс Джоуд?» «Я очень рада вас видеть, но момент неподходящий. Ходят слухи, начинается война. Плазмазерный лифт в Тобруке только что...» «Я знаю, дорогая», — небрежно проговорила мисс Джоуд. «Я все про это знаю. Идем внутрь и поболтаем. Я с нетерпением жду, когда ты расскажешь свою версию событий». Диана оглянулась, Берфезен, Дэнью и Ягу шли следом за ними. Сафо по-прежнему сидела в кресле перед оставшейся на столе тарелкой с фруктами. «Мы что же, просто ее бросим?» «За ней едет блюститель», — сказал Ягу. «Никуда она не денется. Появление мисс Джоуд — куда более важное событие». Он казался уставшим. «В самом деле, куда уж важнее», — вставила мисс Джоуд. «Заходите, после тебя, моя дорогая». Диана вошла в главную дверь. Она перебирала в уме все возможные причины, по которым Улановы могли направить свою зловещую посланницу на Куркуру не один раз, а дважды за два же дня. Могли ли они что-то выгадать от саботажа на одном из лифтов, принадлежащих Аржанам? Разумеется, нет. По идее, это нападение вообще не было связано с Улановыми. Ягу вошел вторым, следом за ним мисс Джоуд. Как и в прошлый раз, главная дверь начала визжать и трястись, стоило гостье шагнуть через порог. Берфезен замыкал цепочку, и сигнал тревоги, конечно, сработал, в том числе и из-за его оружия, но он держал пистолет наготове и сразу же зарегистрировал его в реестре домашнего Искина. Тревога все не умолкала. — Это из-за меня, — сказала мисс Джоуд с тем же наигранным удивлением, что и в прошлый раз. Вошел Дэнью, и дверь опять начала жаловаться. Он вытащил собственный пистолет, чтобы домашний Искин мог его проверить. Берфезен держал в руках чехол из смарт-ткани. — Ваш пистолет, мисс Джоуд, — сказал он. — Неужели это так важно? Протянула она, вытаскивая пластметаллический ствол из-под полы. — Боюсь, что да, мадам, — ответил Берфезен, протягивая ей чехол. — Вся эта унизительная процедура не коснулась мистера Ягу, — заметила Джоуд. — Потому что вы без оружия. Разве не странно, что телохранитель не вооружен? — Я не телохранитель, мадам, — сказал Ягу. — А, ну да, разумеется, вы наставник. Это еще вопрос, в чем заключается ваше наставление, но, боюсь, вы и сами этого не знаете. — Нет, — отрезала она, глядя на предложенный мешочек из смарт-ткани, — обойдемся без этого. — Боюсь, это обязательно, мисс, — сказал Берфезен. — В самом деле? — Что ж, раз вы настаиваете, она вскинула пистолет и разрядила его. Звук выстрела был не громче хлопка, но последствия для Берфезена оказались катастрофическими. Пуля вошла в его правую щеку, шмяк, и там появилось маленькое черно-красное отверстие. В ту же секунду она вылетела из задней левой части черепа с громким «чпок» и дождем кровавых капелек, оросившим стену у него за спиной. Из его затылка вырвался конусообразный всплеск красного и серого, этакий временный хвостик. Берфезен отшатнулся. В его глазах застыло удивление. Вероятно, это была боль, потому что боль застает врасплох. Но в самом деле он казался скорее ошеломленным, чем каким-то еще. Он открыл рот, но не издал ни звука. Полсекунды спустя Берфезен врезался в стену позади себя, и призрачный красный хвостик исчез, и мертвые руки раскинулись в стороны, и он сполз на пол. Диана вскрикнула от изумления и ужаса. Ягу шагнул вперед и остановился. Оружие Дэнью было нацелено прямо на него. На него, как прекрасно видела Диана, а вовсе не на мисс Джоуд. Дэнью. Ее разум был приучен складывать кусочки головоломки воедино даже в трудных ситуациях, но сейчас все понял бы и полный идиот. Нападение произошло не по воле клана Апарасейдо или клана Ю. Тайное любовное послание, адресованное Анне, не выдавало их местонахождения, И даже в свете новых ужасающих открытий ей стало чуть легче, все обстояло куда хуже. За происходящим стояли сами Улановы. Улановы начали игру против клана Аржан. Диана тотчас же подумала, в безопасности ли ее Могмочки, добралась ли к ним Ева, неужели это конец. Ее внутренний голос, вот она, человеческая слабость, снова и снова повторял, это какая-то ошибка. Мисс Джоуд бросила взгляд на труп Берфезена, лежавший там, где сходились стена и пол. Стену изукрасили потеки крови. «Он не вооружен», — сказала, наконец, посланница Улановых, имея в виду Ягу, и прибавила, «разберись, но не убивай. Позже я с ним поговорю». Ягу начал, «Доминику, погоди», но Дэньо выстрелил ему в правую ногу. Он попал точно посередине ступни и разнес ее на куски. Ягу пошатнулся, развернулся на четверть оборота и упал. Он ударился об пол с более громким стуком, чем Берфезен, и скорчился, прижимая к себе раненую ногу. Лицо у него было серое, как пепел, но он не закричал. Его губы были плотно сжаты, его дыхание вдруг стало громким, словно треск цикад. Он вышел из строя, и теперь пистолет Дэньо был нацелен Диане в грудь. Она ничего не могла с собой поделать. Ее сердце начало биться очень-очень быстро, словно пульсар, и от прилива адреналина кожу головы стало покалывать, волосы встали дыбом. «Ты не один из нас», — бросила она Дэньо, — «ты принадлежишь Улановым». «Моя дорогая девочка», — произнесла мисс Джоуд, отведя взгляд от тела Берфезена и шагнув в ее сторону, — «а разве мы не все принадлежим им?» «Естественно, у нас везде есть люди. Чего еще ты ожидала?» «Вы меня арестуете?» — спросила Диана. «Чтобы все было по закону», — сказала мисс Джоуд, — «как мило». Она спрятала пистолет и скрестила руки на груди. «Ставки очень высоки, моя милая». И порой события сменяют друг друга слишком быстро, чтобы устраивать такую канитель. Наши отряды ждали твою сестру в Тобруке. Ну, ваши люди успели подорвать главное здание и сбежать. Ну, какая разница? Куда им идти? Она покачала головой. Мы скоро ее схватим. И хотя ваши родители позаботились о том, чтобы на вас не действовали разные сыворотки правды и наркотики, применяемые для допросов, нам ничто не помешает обратиться к старым добрым методам. Верно? Думаю, если я буду пытать твою Мок-сестру до смерти у тебя на глазах, ты расскажешь мне все, что нужно. Мысль в голове Диа, я в это не верю, этого не может быть. Ее сердце забилось еще быстрее. Она знала, что мисс Джоуд способна на такое, и что ей самой это вынести не удастся. «Нет необходимости», — сказала она, стараясь, чтобы голос не дрожал от страха. «Я отвечу на любые вопросы, если смогу. Начинайте хоть сейчас». «Великолепно!» Мисс Джоуд пригрозил ей пальцем, но никаких фокусов. «Фокусов? Не пытайся меня одурачить и думать не смей. Твой мозг, несомненно, настоящий шедевр и вполне может нам пригодиться. Но остальное твое тело не более чем машина для производства боли. И я с радостью эту машину включу. Да, да, да, если тебе вздумается со мной поиграть, я так и сделаю». Несмотря на страх, сердце Дианы возвращалось в нормальный ритм по мере того, как излишки адреналина растворялись в ее крови. У нее болели ноги. «Я поняла», — проговорила она. «Можно присесть? Эта сила тяжести так давит». «Нельзя!» — отрезала мисс Джоуд с мерзкой ухмылкой. «Вот мой первый вопрос. Где?» У Дианы зашумело в ушах. «Это какой-то неконкретный вопрос», — сказала она. «Дэньо, прицелься в колено, мисс Дианы, будь любезен». Дэньо подчинился, и ствол его пистолета качнулся вниз. «Я спрошу опять, милая, и либо ты ответишь, либо мой друг Доминико выстрелит тебе прямо в колено. Заверяю тебя, это будет неимоверная боль. Спроси у своего дворецкого, мистера Яго, что валяется на полу. А мы всего лишь выстрелили ему в стопу. Колено гораздо хуже. Но тебе придется пересилить боль, потому что я задам еще один вопрос. И если ты не ответишь, я прикажу Дэнью тебя перевернуть, чтобы прострелить колено с другой стороны. Первый выстрел проделает дыру в кости и вырвет кусок плоти. Это очень больно. Однако коленный сустав все еще можно будет спасти. Но второй разнесет коленную чашечку на кровавые ошметки, которые разлетятся по всей комнате. Ты потеряешь ногу. «Веришь, что я могу так поступить с тобой?» «Определенно верю», — сказала Диана. «Отлично. Итак, где?» Самым странным в происходящем было то, что Диану внезапно начало клонить в сон. Дело не в том, что она утратила страх, как раз наоборот, от страха у нее сдавила грудь. Она едва дышала, по ее лбу текли капли пота, но в то же время ею овладело желание уснуть. «Плохая идея», — сказала она себе. Тело Берфезена лежало совсем близко, лишнее доказательство того, что мисс Джоуд и впрямь была до смерти искренна. Яго, раненый, но живой, был где-то рядом, где-то позади, она его не видела. Если она заснет, то Джоуд взбесится, поспать ей не дадут. Но от сонливости никак не удавалось избавиться. Конечно, для Дианы сон был тесно связан с решением задач, и, возможно, в этом была вся суть. Перед ней поставили задачу с жесткими условиями. «Ответь на вопрос, Джоуд, или тебя изуродуют и искалечат», и потому ее разум попытался переключиться в привычный режим решения проблем. Не вовремя, конечно. Она не понимала вопроса, что уж говорить об ответе. «Где что?» «Не спать», — приказала она себе. Чтобы отогнать сон, Диана представила, как пуля вылетает из ствола пистолета Дэнью и несется к ее ноге с быстротой фотона. Она увидела мысленным взором, как круглое, солнцеподобное лицо ее коленной чашечки разлетается под ударом. Вообразила, как оно взрывается, изливая потоки сверхнового света. Она вспомнила аббревиатуру «БСС», — сказала Диана дрожащим голосом. «Именно», — кивнула мисс Джоуд. «Итак, где?» У нее было несколько альтернатив, и все ни к чему не вели. Если она скажет, что не знает, хоть это и правда, то поплатится коленной чашечкой. Выдуманный ответ поможет ей выиграть время, но потом ей придется назвать правдоподобное место, где спрятаны искомые, а она понятия не имеет, где бы оно могло быть, и вообще, как можно спрятать БСС в одном определенном месте. Что требовалось Джоуд? Действующий межзвездный корабль, скрытый в поясе астероидов? Или совокупность уравнений и технических спецификаций на инфочипе? Удовлетворит ли ее ответ в духе «в голове такого-то и такого-то»? Диана никак не могла придумать подходящую ложь. Она открыла рот, не имея ни единой мысли в голове. И когда слова прозвучали, то удивили ее не меньше, чем всех остальных. Краем глаза она видела, как что-то поднялось. Но она не смотрела в ту сторону. Она смотрела прямо в лицо Джоуд, и она сказала: «Я пришла к выводу, мисс Джоуд, что вы мне не очень-то нравитесь». Она собралась, точнее, попыталась собраться, как вообще люди это делают. Дьявол, звук удара, выстрел. Дэнью разрядил пистолет в пол с жутким грохотом. Спустя миг Диана поняла, что кто-то стукнул Дэнью по руке прямо перед тем, как он нажал на спуск. Потом все случилось очень быстро, в ритме стаккато. Сначала голова Дэнью откинулась назад, так что его подбородок уставился в потолок, и хлынуло красное. Потом тело Дэнью крутанулось на правой ноге и стало заваливаться на мисс Джоуд. Мисс Джоуд все с тем же бесстрастным видом протянула руку к кобуре за пистолетом. Дэнью глядел в потолок, по его груди текли потоки красного. Его дергающееся тело столкнулось с мисс Джоуд. Она отпрыгнула назад, и там уже был Яго, лицом к лицу с ней. Диана не поняла, как он там оказался. Он словно возник из пустоты, держась совершенно прямо. Он ударил, целясь в грудь Джоуд, его кулак пошел вперед, а потом вернулся в прежнее положение, и из груди мисс Джоуд хлынула кровь. Впервые на лице мисс Джоуд отразилась не уверенность в себе, а нечто иное. Она казалась растерянной и злой. Ее взгляд упал на Диану. «Мы с тобой», — сказала она, — «еще встретимся». На слове «встретимся» у нее изо рта хлынула кровь, и слово захлебнулось в крови, а мисс Джоуд завалилась на левый бок и рухнула на пол. Диана вдохнула, выдохнула. Ее сердце неслось галопом. Она снова вдохнула, выдохнула и посмотрела вниз. На белом каменном полу лежали три трупа. Вдоль стыков между плитами растекалась маслянистая красная жидкость. Граница этого быстро растущего пятна приблизилась к ее туфлям, и она шагнула назад, чтобы не запачкаться. Потом подняла взгляд, увидела Ягу, немыслимое дело, у него не было правой ступни. Ниже щиколотки нога оканчивалась каким-то выступом, и никакой крови. «Яго, у тебя нет пистолета», — сказала она. «Верно, мисс Диана», — признал он, переступая через ноги лежащего навзничь Дэнью и беря ее за руку. Он скособочился из-за отсутствия ступни, но, похоже, необходимость опираться на обрубок не причиняла ему неудобства. «Дверь бы запищала, если бы у тебя было оружие», — повторила Диана, ощущая себя немного глупо. Потом она сказала: «Тебе повезло, что пуля не задела никаких сосудов в твоей ноге». Тут она поняла, что сморозила глупость, потому что сказанное вообще ничего не объясняло. «Нам надо срочно уходить», — произнес Яго совершенно ровным голосом. Диана лишь теперь начала осознавать, что произошло. «Что ты натворил?» — закричала она. «Ты убил Дэнью! Моя богиня, ты же его убил!» «Вы бы предпочли, чтобы он выстрелил вам в ногу?» «Нога!» — ахнула она вновь и с нарастающим ужасом, уставившись на его отсутствующую ступню. «Нога, нога!» «Как нетрудно заметить, мисс Диана, ноги у меня искусственные», — сказал Яго. «Обе. От одной кусок отстрелили. Неудобно, однако механизм, похоже, работает». И ум Дианы, заточенный под решение проблем, тотчас же выдал, вот почему он так беззаботно переносил эту сокрушительную силу тяжести. Теперь это уже не имело значения. Она сглотнула раз, другой. «Богиня моя!» «Ох, Яго!» — проговорила Диана, вновь делая глубокий вдох и глядя на трупы. «Ты их уложил. Как же ты справился с обоими?» Но ответ на этот вопрос был очевиден. Его худая рука сжимала нож. «Почему дверь не засекла его?» — спросила она, кивком головы указывая на оружие. «Ведь для нее металлический нож ничем не отличается от металлического пистолета». «Металлический, да», — сказал Яго. «Но этот-то стеклянный. Пойдемте, мисс».